Глава 8. С проникновением в замок проблем не возникает. Запрыгнув на подводу с какими-то мешками, Дэнни находит там один пустой и накрывается им с головой. Со стороны от соседних мешков не отличишь, особенно в сумерках. Есть, конечно, шанс, что будут разгружать сразу по приезде в замок, но вряд ли. Дождя нет, время позднее. Так и выходит. Тяжело скрипя, телега подкатывается к кухонному крыльцу и останавливается. Сквозь дырочку в мешковине мальчишка видит, как уходит, даже не обернувшись на груз, а куда он денется, возница, как распрягают и уводят лошадь. Все, можно выходить. «Не ищи новых путей, если работают старые», — говорил дядя Нил. Следуя этому мудрому подходу, Дэнни устраивается под телегой и терпеливо ждет, слушая, как утихает суета, и замок погружается в сон. Сам он заснуть не боится. Привык не спать на работе. Просто привык и все. Охраняют замок неплохо. Стражники в деревянной строжке над воротами, часовые на стенах, патруль внутри. Их Дэнни боится больше всего. Но патрулируют они кое-как. И уж точно не собираются заглядывать под телеги. И наверняка кто-то еще на башнях. Примерно через полчаса после его прибытия ворота закрывают, подперев несколькими косо срезанными бревнами и уложив в паз гигантских размеров засов. Чтобы его поднять, потребовалось бы 2 человека. Ворота в замке двойные, мощные, окованные железными полосами. Против тарана. И чтобы сделать задачу еще сложнее, не иначе, сторожка располагалась не рядом со входом, а над воротами. Просто деревянный помост, прикрывающий сверху колодец между 2 массивными 2-створчатыми дверьми, внешними и внутренними. Хороший такой помост. Дубовый, не временная конструкция, а для боя сделанная. Оттуда на ворвавшихся ворота недругов хорошо лить смолу и масло, стрелять из арбалетов, да и камни на платформе навалены 4 кучами по углам. Тоже для этой цели. От упавшего с 15-метровой высоты камня, если он попадет по голове, никакой шлем не защитит. Шея сломается, и все. Но что делать с воротами? В принципе, план у Дэнни есть, и план этот ему не нравится. Придумали этот план сообща 2 рыцаря, сэр Джон и сэр Томас. И Дэнни в нем полагалось открыть калитку в дверях, а уж в нее должны были пробраться 2 шотландца, Маккарти и Макгрегор, и сделать остальное. Дэнни считает, что это не слишком надежно. «Ладно», — думает мальчишка, — «что я могу?» Открыть засов и выбить подпирающий дверь клинья не с его силёнками. Сэр Томас Турлоу, да, он бы справился, но не ребенок. Вообще, надо бы сделать так, чтобы местным обитателям было не до ловли лазутчиков. Надо их чем-то занять. Чем? Мальчишка, закусив губу, напряженно размышляет. Хорошим отвлекающим маневром является пожар. Поджечь замок, чтобы все начали тушить, а он... А что? Идея! Можно! Но, как говорил дядя Нил, если у тебя один план, придумай еще 2. Итак, поджигаем замок. Что еще? Вот конюшня. Лошади, как сказал сэр Джон, это главное. Отряд, который прошел по подземному ходу, по понятным причинам коней не имел. Значит, надо ждать, когда Ральф Норман снимет осаду и поведет войско спасать свой родной дом. Тогда из замка Джона Реда выйдет обоз, и кони там тоже будут. Только вот беда. Ральф Норман помчится сюда конным, а у уходящего из его Ральфа замка людей коней не будет, пока они не встретятся с обозом. Конные пеших, да еще уступающих числом. Короче, лошадей нужно брать здесь. Но ведь если пожар, то конюшню надо отпереть, верно? Во внутреннем дворе замка лошади не сгорят, но зато давка здесь будет не протолкнуться. Хотите поиграть со мной в догонялки? В табуне перепуганных лошадей? Давайте! Только не обижайтесь потом!» Лежащий под телегой мальчишка счастливо улыбается. «Посмотри со стороны, ну чисто ангел!» Если не знать, о чем он думает. Барона Ральфа Дэнни ненавидит лютой ненавистью с того самого момента, как тот дал приют похитителям маленькой Мэри. Как сказал бы какой-нибудь менестрель, а Дэнни обожает слушать менестрелей: «Трепещи, о злодей, ибо пришла пора платить по счетам!» Пожар, кони, собаки. Ну, конечно, собак тоже надо выпустить. За пазухой Дэнни находится кошель, а в кошеле несколько плотно закупоренных склянок, обвязанных мягким, чтобы не побились, а сверху еще и бечевкой, и за каждую из этих склянок, в принципе, можно угодить в петлю. Пришла пора опробовать одну из них. Волчье сало – верный способ превратить послушных охотничьих псов в потерявших голову от страха и ярости шавок. Теперь насчет ворот. Сначала Дэнни заботится о часовых. Стащив, нищий новых путей, если работают старые, светильник, точно так же, как делал это в прошлый раз, он хорошенько натирает маслом ступеньки и перила лестницы, ведущие в будку над воротами. В коридорах ночного замка он чувствует себя как дома. Те же, в общем, что и в прошлый раз коридоры, только солдат нет. Пусто, удобно. Гораздо хуже обстоят дела снаружи. Приходится прятаться, когда мимо проходит патруль, или когда стражники над воротами смотрят в его сторону. Впрочем, все это мальчишка умеет и сложности не испытывает. Рутина. Лестница, ведущая к дозору над воротами, сколочена надежно, но закрывать вертикальные щели между ступеньками ее создатели, разумеется, не стали, так что большую часть работы Дэнни проделывает именно сквозь эти щели, находясь под лестницей и, следовательно, будучи для стражи невидимым. Потом он пробирается в конюшню. Подсыпать слабительного порошка конюхам, спрятанную от постороннего глаза за высокой кучей навоза, бадью с брагой. Господи, ну и вонь! Миазмы от браги с легкостью перекрывают запах и навоза, и лошадей. Как такое можно пить? Впрочем, это их проблема. Конюхов двое, и Дэнни собирался открыть стойло, когда они, не сговариваясь, рванут. Рванули! Да только не наружу, а внутрь. В самом деле, если весь пол в навозе, зачем искать отхожее место где-то еще? Ужас! Ну и ладно. Тени мальчика требуется на все про все с лошадьми не более минуты. Ослабительный порошок продержит конюха в напряжении не меньше часа. Время есть. Время для пожара.